Оставшись одна, Яна грустно оглядела свой дом. Свой ли? Как-то тоскливо было на душе. Неправильно. Вот попробовала она здесь обосноваться. И что? Стоило произойти чему-то неприятному, как соседи тут же поверили в ее вину. Просто потому, что она Нархеро, отличается от них, другая, не такая. И впредь верить будут, как бы еще травить не начали. Люди ведь не любят тех, кто от них отличается. И еще больше не любят тех, перед кем виноваты. Уехать? Куда? Зачем? Здесь ее друзья. Здесь она нужна и важна. Здесь есть нечто интересное. Остаться? Но как? Нужен смысл в жизни. А увидеть его и не получалось. Копить знания ради знаний — это дорога в никуда. Она-то понимает, знания хороши тогда, когда можно их кому-то отдать, помочь, применить на деле, вот как сейчас, с Рошером и травами. Семья — дети. Но с кем их создавать? Кто сможет ужиться с нелюдью? Гард? Он преданный, замечательный, добрый, умный. Только вот зачем она ему сдалась? Трайш и Ландар? Да то же самое. Никому-то она не нужна. Друзья есть, но ведь этого мало. Мало. Вернуться в лес? Никогда. А что? Как дальше жить? Деньги-то имеются. Но нельзя же всю жизнь распутывать нити чужих преступлений. Это Рошеру нравится. А она создана для другого. И сейчас понимает это все яснее и яснее. Я не было грустно, тоскливо, одиноко и тошно. Она уронила голову на руки и тихо заплакала.